«Дуры-дуры! Идиотки законченные! Ладно ты, молодая, зеленая, тебе простительно, а я же бывалая, жизнью битая, да и вообще мертвая. Голос Марго жирной осенней мухой жужжал в голове. «Она же мне никогда не нравилась, эта графиня из Задрыпинска! Чуяла я в ней фальшь! Еще тогда, когда они круг собирали и разглядывали меня, как мартышку цирковую, Соломея мне больше всех не понравилась, даже больше Флоры. Арина, эй, ты хоть слышишь меня?» «Слышу. Не жужжи». Сказать не получилось, только подумать. «Вот и хорошо, а то я совсем отчаялась. Как же мы вляпались с тобой! Кто бы мог подумать?» Все, хватит слушать причитания Марго, нужно открыть глаза. Хотя бы попробовать». Попробовала. Получилось. В окружающей действительности ничего не изменилось. Все та же рыбацкая хибара, дощатые стены, грязный пол, чадящие свечи на столе. Что-то изменилось в ее теле. Оно больше не слушалось. И не из-за пут на руках. Путы так себе. С теми, что вязала Анук, не сравнить. Но пошевелиться почему-то никак не получается. Разве что чуть-чуть согнуть пальцы. Все остальное точно парализовано. Или в самом деле парализовано. Что с ней случилось перед тем, как она оказалась на полу? Приткнутая спиной к шершавой стене, как сломанная кукла. Была серебряная пепельница, полная бурого порошка. Был крик Марго «Не вдыхай», а она все равно вдохнула порошок, превратившийся в дым. И теперь этот дым внутри нее растекся ядом по всему телу, парализовал. «Мы ошиблись!» Марго не умела долго хранить молчание. «Это не Анук, а Соломея!» «Это не Анук, а Соломея!» Каждое слово тяжелое, как булыжник. Того и гляди придавит. В чем они ошиблись? Когда? «Эй, ну как ты там?» Сначала послышался голос, а потом в поле зрения появилась тень. Приблизилась, превратилась во внимательную, сосредоточенную Соломею. «Хорошо шарахнул тебя порошок, Анук? Пожалуй, он даже покруче двери. Хотя, признаюсь, это было не так эффектно, зато надежно. Я после такого вот порошочка 5 часов бревном валялась. Но ты же у нас особенная. Возможно, очухаешься чуть раньше. Но час у нас на разговоры точно есть. Знаешь, как иногда хочется выговориться. Объяснить, что все не так, как кажется. Что на самом деле все намного сложнее. А никто не догадывается. Все кругом такие умные, уникальные. Только дальше своего носа ничего не видят. И даже на пороге в иной мир не защищаются, а лишь удивляются. Представляешь? Что тут представлять? Она и сама была такой. Не видела ничего вокруг себя. Не верила словам Волкова. А ведь если бы поверила, если бы позволила себе хоть на секунду задуматься, то, возможно, не совершила бы такой непростительной, фатальной ошибки. Волков твердил, что Альбина и Софья убили себя сами. И Марго тоже никто не удерживал под водой силой. А Арина не верила. Она видела перед собой мертвую Флору, улыбающуюся жуткой улыбкой, плачущую кровавыми слезами, и не верила, что такую смерть можно принять по доброй воле. Можно, если перед тобой вот так же близко, как сейчас, стоит не просто убийца, а морочница, способная навести морок, заставить принять смерть добровольно, с радостью, и с ней будет так же. Зачем марать руки, если жертва готова сделать все сама? Догадалась. Соломея улыбнулась. По глазам вижу. Вот только жаль, что так поздно, правда ведь? Она не стала отвечать. Соломее прекрасно удавался диалог с самой собой. Небось, думаешь, что и тебя такое ждет? Думала, но снова промолчала. К сожалению, с тобой так не получится. На тебя мои штучки не действуют. Легендарная черная кровь. Она снова улыбнулась, но как-то криво. Кому-то кровь достается черная, а кому-то белая. Нет в этом мире никакой справедливости. Она немного помолчала. Арина скосила взгляд на Анук. Та по-прежнему лежала неподвижно. И винить в этом нужно только ее, Арину, глупую маленькую ведьму, дуру, не способную отличить черное от белого. Но убить тебя мне все равно придется, только на сей раз самой. Соломея достала из ножен кинжал, полюбовалась отблесками света на лезвии. Чик! Она взмахнула рукой. Кинжал со свистом рассек воздух, язычки пламени дернулись и едва не погасли. Будет много крови. Говорят, смерть от кровопотери самая гуманная. Вот и посмотрим. «Может, мне чем-нибудь стукнуть ее по башке?» — раздался в голове голос Марго. «Чем? Что такое тяжелое сможет поднять призрак? Что тяжелее ножа для резки бумаги, которую она роняла раз 30, пока донесла?» Марго поняла, сутулилась, опустилась на пол рядом с Ариной. «И Блэк снова где-то шляется, когда нужен здесь и сейчас. Мы бы с ним вдвоем. «Да, вдвоем с Блэком они отвлекли Бабая. Но Соломея не Бабай. Эта опытная ведьма куда хитрее и осторожнее. Я чувствую». «Твоя мертвая подружка мутит воду!» Соломея усмехнулась, и легким, неуловимым движением метнула кинжал. Вороненая сталь прошла сквозь Марго и впилась в стену. Марго зашипела, с кошачьим проворством метнулась в сторону, но было видно, что ей больно. Особые вещи могут причинять боль даже призраку. «Гадина!» Марго по паучьи сучила руками, пытаясь прикрыть образовавшуюся в животе дыру. «Ты еще пожалеешь!» Соломея потянулась, не без усилия выдернула кинжал, швырнула его на стол. «Это странно», — сказала она задумчиво. «Раньше я вообще не ощущала ее присутствия, а теперь, кажется, вот-вот увижу». «Это потому, что мертвая стала чуть менее мертвым после того, как они замкнули теневой круг. Интересно, Соломея знает про круг?» «Она мне никогда не нравилась. Даже при жизни. Обычная выскочка из низов». «А ты прямо столбовая дворянка!» — прошипела Марго. Дыра в ее животе уже начала затягиваться. «И талант какой-то плебейский. Гадание на картах». «Я пророчила! Ясно тебе, старая дура!» «Она пророчила», — повторила Арина, чтобы поддержать Марго. «И допророчилась. Марго, слышала бы ты себя. Та умрет, эта умрет. Третья восстанет из праха, чтобы рассказать о своем убийце». «Кто восстанет?» Арина не удержалась от вопроса. «Надо думать, что Марта. Это ведь ее откопала Анук. Чем не восстание из праха? Дом Марты я почистила. Сделала все, чтобы казалось, что она просто уехала. Забыла сущий пустяк. Не проверила карманы ее костюма. Зарыла без обыска. А в кармане оказалось вот это». Брезгливо двумя пальцами она взяла со стола небольшой блокнот. «Записная книжка с расписанием встреч. Угадай, кому было назначено в день ее исчезновения?» «Вам». «Мне». Мертвая восстала и предъявила Анук вот эту гадость. Она отшвырнула блокнот. «А Анук, в отличие от тебя, не дура. Она быстро смекнула, что к чему. Вот кого нужно было убирать первой». «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем вы убиваете? В любом действии должен быть смысл. Даже Бабай, патологический убийца, старался не отнимать жизнь без нужды, а у него нужда. Да еще какая!» «Вот ты мне и скажи. Это ведь ты у нас особенная?» Соломея поморщилась. Признавать чью-то исключительность было не в ее правилах. «Когда ты подозревала Анук, чем ты оправдывала ее действия?» «Такое нельзя оправдать». «Перестань. При желании можно оправдать все, что угодно. Так почему ты подозревала Анук?» «Она старая». «Хорошо, уже теплее». Соломия ободряюще улыбнулась. Так улыбается терпеливая учительница нерадивому ученику. Ее силы иссякли, и жизненные, и ведьмовские. Пусть. Если Соломии хочется поговорить, она будет разговаривать. Время — ее союзник. Возможно, порошок Анук не будет действовать так долго, как рассчитывает Соломия. И тогда у нее появится шанс, хоть крохотный, любой. «Ведьмовские силы не могут закончиться, детка. Чем старше ведьма, тем она сильнее. Это как коньяк. А вот жизненные...» «Тут ты попала в точку. Видишь ли, какая досада. Вот ты можешь горы своротить. Мужики падают к твоим ногам штабелями. Деньги у тебя есть. Драгоценности. Одного нет. Здоровья». Лицо Соломея окаменело. Сколы и трещинки проступили на нем с новой силой. Просочилась сквозь поры желтушность, валились глаза, заострились скулы, а роскошные платиновые кудри, казалось, вмиг свалялись, превращаясь в седые патлы. Морок. Морок, наброшенный на саму себя. Вот только себя не обманешь. Что это? Арине бы отвернуться, не видеть это стремительное увядание. Но она смотрела во все глаза. Это то, с чем не может справиться ни одна ведьма. Лейкоз, предвестник грядущей смерти. А умирать не хочется. Лицо маска снова изменилось, подтянулось, помолодело. Ты знаешь, как хочется жить, когда весь мир у твоих ног? Знаешь, на что можно пойти ради спасения собственной жизни? Да, на убийство. Убийство. Как пошло! Соломея взмахнула рукой. Это не убийство, а естественный отбор. Выживает сильнейший, самый сильный, самый приспособленный. Вы? Я. И не смотри на меня так. Много ты понимаешь, девчонка. Я не сразу стала такой. Я боролась, пыталась справиться обычными средствами, человеческими. Казалось бы, если есть деньги, можно решить любую проблему. Да вот не любую. Мне сказали, надежды нет. В 5 разных клиниках, 5 разных врачей, на 5 разных языках. Пересадка костного мозга не поможет. Химия лишь продлит страдания. Когда в твою жизнь стучится смерть, деньги превращаются в бесполезные бумажки. Мне обещали 5 лет. Я живу уже 2, и поверь, врачи тут ни при чем. Я живу на своих собственных, ведьмовских резервах. И убиваете себе подобных. Как меня бесят глупые идеалисты!» Соломея досадливо тряхнула головой. И она была такой же. Марта. Она одна знала. Ей одной я открылась. Она же врач. Говорили, очень хороший. 20 лет работы гематологом, 15 лет восточных практик. целительский дар с самого рождения. Только она одна могла мне помочь. И помогала. Травки, заговоры, китайские штучки. Мне становилось легче. Ненадолго. А потом все возвращалось. Становилось еще хуже. Страшнее. И самое ужасное я понимала. Шкурой чувствовала, что может быть по-другому. Что есть средства, которые позволят мне исцелиться не на время, а навсегда. Я догадывалась, что Марта знает, как это сделать без травок, заговоров и китайской фигни. Знает, но не рассказывает. «Соломея, потерпи еще немного, я что-нибудь придумаю». Вот что она мне говорила. Каждый раз лгала, глядя мне в глаза. И тогда я подумала, какого черта? Я же морочница. Она дернула ворот рубашки, выпростала камею, погладила с нежностью и улыбнулась. «Я морочница, и у меня есть вот это. На случай, если собственных сил не хватит». Но их хватило. Марта заговорила. Оказалось, что я была права. Есть решение, и Марта о нем знает. Убийство. «Молчи, не перебивай! Ты беспородная шавка, которой дар достался по нелепой случайности. Тебе меня не понять, но хотя бы попытайся». Краем глаза Арина видела, как Марго, склонившись над бесчувственной Анук, покачала головой. Все по-прежнему. «А ты стой на месте!» Взвизгнула Соломея и потянулась за кинжалом. «Если не хочешь всю оставшуюся ночь штопать дыры в своем брюхе!» Марго замерла, вопросительно глянула на Арину. «Ты можешь уйти», — не сказала, а подумала она. «Тебе незачем здесь оставаться». «Ну уж нет!» Марго раздраженно дернула плечом. «Я хочу увидеть, как она сдохнет!» «Поболтали?» — осведомилась Соломея. «А теперь заткнитесь! Обе!» Она прошлась от стенки до стенки. 8 шагов туда, столько же обратно. Потерла виски и продолжила другим, совершенно спокойным тоном. «Большие блага и тайны не даются малой кровью. Платить нужно за все. В моем случае можно было заплатить чужой силой. Ты слышала про 9 жизней кошки?» Арина кивнула, украдкой попыталась пошевелиться. Ничего. Лишь лежащие на коленях пальцы чуть заметно дрогнули. Порошок Анук действовал безотказно. «А про то, что у ведьмы, как у кошки, тоже есть 9 жизней?» «Я израсходовала почти все свои, когда боролась с болезнью. Песок в песочных часах практически закончился. Время вышло. Но если отнять жизни у других ведьм, все чудесным образом наладится. Проблема тут только одна. Ведьма — редкий зверь. Я знала лично 7, тех, кто входил в круг. И Марта была одной из них. Ей просто не повезло. Признаюсь честно, убивать нелегко. Что бы там про меня ни говорили, все мои мужья умерли своей смертью. Чтобы не ждать слишком долго, нужно выходить замуж за старика. Переполненное любовным томлением стариковское сердце — очень хрупкий механизм». Соломея улыбнулась. В ее улыбке была нежность черной вдовы. «Но ты все равно убила», — раздался скрипучий голос. Арина вздохнула с облегчением. Анук пришла в себя. «И снова здравствуйте». Соломея отвесила театральный поклон. «Теперь уже точно все в сборе. Так даже интереснее. Кстати, как тебе твоя протеже? Хорошо на тебя приложила, старую дуру». «Простите». Арина скосила взгляд на Анук. «Ничего, девочка, я сама виновата». «Конечно», — подхватила Соломея. «Ты чуть все не испортила. А вот скажи честно, Анук, ты в самом деле собиралась меня убить? И рука бы не дрогнула?» «Не сомневайся». Анук попыталась сесть, но у нее ничего не вышло. «И эта женщина смеет читать мне нотации. Ты убийца!» «Поневоле. Я защищала свою жизнь, уж как умела. Извини». «Марта тебя любила. Она была лучшей из нас». Анук закашлялась и тут же поморщилась, наверное, из-за головной боли. «Да». Соломея кивнула. «Я ее тоже по-своему любила, но она посмела решать, каким станет мое будущее. И в отличие от нее, я оказалась куда милосерднее. Марта умерла без мучений, просто использовала обратную сторону своего дара. Я с трудом поверила, что это получится. Что обычной иглой можно убить». «Не обычной, а акупунктурной. Можно убить. Можно разбудить уснувшую ци, если знать, как это делается». Она, Арина, теперь знала. Крошечная точка, которую нельзя увидеть, но можно почувствовать. Ощутить под пальцами мерное биение жизни. И если воткнуть иглу на нужную длину, а потом слегка повести в сторону, уснувшая, почти мертвая ци проснется и вернутся отнятые силы. Как обидно! Она держала в руках свое спасение. Железную коробочку с золотыми иглами, а потом уронила. Надежда блеснула золотой искоркой в отвороте рукава куртки. Не все иглы рассыпались. Одна воткнулась в ткань ветровки. Вот только дотянуться до нее никак не получится. Видит око да зуб не имёт. «И знаешь что? донесся словно издалека голос Соломеи. «Когда Марта умерла, когда я своей волей заставила ее умереть, мне стало хорошо. Так, как не было уже много лет. Я ошалела от счастья. Наверное, поэтому допустила ошибку, не обыскала одежду Марты перед тем, как ее похоронить». «Закопать», — оборвала Анук. «Ты закопала Марту на пустыре среди строительного мусора, как собаку». «Пусть так», — Соломея небрежно махнула рукой. «Главное, своего я добилась. Ты можешь не верить, но тогда я решила, что жизненных сил Марты окажется достаточно, и мне не придется убивать остальных». «Зарекалась лиса в курятник ходить», — невесело усмехнулась Анук. «А вы и были курами, безмозглыми птицами, без чувства самосохранения. Все так хорошо сложилось, я постаралась, чтобы все думали, будто Марта просто уехала». Но Флора не поверила, стала задавать опасные вопросы. «Рано или поздно она бы взбаламутила вас, весь курятник». «И ты первая», — Соломея ткнула пальцем в Анук, — «бросилась бы ей помогать. Поэтому в том, что случилось, виновата только она сама». Флора оказалась крепким орешком. Подумать только. Спонтанная видящая. Какая-то мелочь, не стоящая хлопот. Но с ней пришлось повозиться. Она не желала умирать. «Столь ужасной смертью?» — шепотом спросила Арина. «Зачем было так жестоко?» «Видишь ли, детка?» — Соломея поглядела на нее снисходительно и чуть насмешливо. «В магии есть своя аллегоричность. Мало просто убить. Нужно сделать это так, чтобы отнять силу максимально эффективно. Я решила, что в этом есть зерно здравомыслия. Кстати, практика это подтвердила. Я не стала видящей после смерти Флоры. Но почувствовала себя более сильной. Есть только одно «но». От такого мощного притока энергии сносит крышу. И чем прицельнее выстрел, тем серьезнее отдача. Я не разобралась с телом Флоры сразу. Просто не подумала в тот момент, что нужно заметать следы. Зато с Мартой все прошло как по маслу. Язвительно сказала Анук. Ты ничего не знаешь. Я провела с ее телом почти целые сутки, прежде чем пришла в себя. Это такое ощущение, непередаваемое, как наркотик. Поэтому я бросила Флору, уехала. А когда вернулась, тело исчезло. Можете представить мое изумление? Я ведь тогда еще не знала, что у Флоры есть чокнутый братец, и что его появление так сильно облегчит мне задачу. Арина слушала очень внимательно, не пропуская ни единого слова, а сама не сводила взгляда с иглы. «Как бы добраться?» «Марго!» — позвала она мысленно. «Мне нужна твоя помощь!» Марго не ответила, но посмотрела так, что стало ясно. Она слышит и готова слушать дальше. «Видишь иглу в моем левом рукаве?» «Иглу из коробки Марты?» — Марго кивнула. «Я до нее не дотянусь, а она мне очень нужна. Как нож для бумаги?» «Да, я постараюсь!» Марго сидела в метре от нее. Если двигаться медленно, очень медленно, Соломея ничего не заметит. «Только не спеши!» «Что происходит?» Соломея присела перед ней на корточки и подозрительно сощурилась. «Что у вас тут за переговоры?» Кровь ударила в виски. Черная ведьмакова кровь заставила думать очень быстро. «Марго хочет знать, почему вы ее убили». «Ну, конечно!» Соломея улыбнулась. «Каждую букашку интересует такой важный вопрос, как собственное бытие». «Гадина!» – прошипела Марго и придвинулась чуть ближе к Арине. «Девять жизней!» – Соломея ничего не почувствовала. «Чтобы исцелиться, нужно отнять 9 жизней. Я могла добраться только до 7. А тут такое везение! Новая претендентка! Ну, признайся же!» Она посмотрела на Анук. «Маргоша и тебя очень интересовала. Ты старая. Тебе тоже нужна подпитка». «Только в отличие от тебя я никого не убивала». Анук, даже связанной по рукам и ногам, удавалось выглядеть невозмутимой. «Да, ты всего лишь тянула из них силы через круг. Так благородно. А когда пропала Марта, привела новенькую, откровенно слабую, никчемную ведьму». «Я ее убью», — сказала Марго и придвинулась к Арине еще ближе. «С паршивой овцы хоть шерсти клок. Тут я с тобой полностью согласна». Соломея выпрямилась, отошла к столу. «Однако Флора не забыла обиду из-за того, что мы не стали искать Марту, поэтому решила взбрыкнуть». Она перевела взгляд на Марго, словно и в самом деле могла ее видеть. «Представляю, как тебя задел отказ. Задел до такой степени, что от обиды и злости проснулся настоящий дар. Была никчемной гадалкой, стала пророчицей. Просто гигантский скачок вверх по иерархической лестнице». «Как я ее ненавижу!» Рука Марго легла на Арине на запястье, пальцы подцепили иглу, потянули. «Вот только пророчество получилось слишком уж мрачным. Ты фактически озвучила план моих дальнейших действий. Предрекла скорую смерть почти всем ведьмам круга. Кому такое понравится? Да и про Марту могла сболтнуть лишнее в своем прорицательском порыве. Пришлось заткнуть». «Мне уже тогда следовало догадаться», — сказала Анук. «Пророчество нельзя прерывать, а ты вмешалась». «Тебе простительно, ты уже почти в маразме». Даже в полумраке, царящем в домике, Арина увидела, как сверкнули черные глаза Анук. Как бы не пожалеть Соломея о своих словах. «Ой!» Золотая игла выскользнула из пальцев Марго и упала на пол в нескольких сантиметрах от щели между половицами. «Марго, миленькая, осторожно!» «Сейчас, сейчас, прости!» «Да не смотри ты сюда! Не привлекай внимания!» «Это ведь вы отправили Марго сообщение с телефона Флоры?» Арина уже знала ответ, но решила еще потянуть время. «Я же говорю, все вы глупые, любопытные куры. У меня даже не было сомнений в том, что она придет. Но как вы ее убили?» Арина старалась не смотреть в сторону Марго изо всех сил, борясь с желанием проверить, как там игла. «Пророчество отнимает силы, а самое первое пророчество в этом смысле особенно опасно. Она уже валялась без сознания, когда я пришла к пруду. Как сказала Ксения, у нее был диабет и сахар в крови упал. Собственно, мне оставалась самая малость — столкнуть Маргошу в пруд. Вот вам и смерть в результате несчастного случая. Очень удачно все получилось». «Она забрала мои карты!» — сказала Марго таким тоном, словно факт этот был серьезнее убийства. «Зачем вам понадобились ее карты?» «Я уже говорила, с паршивой овцы хоть шерсти клок». Соломея передернула плечами, как от холода. В домик заползал туман, распластывался по полу, забивался в углы и под одежду. «Что взять с такой вот прорицательницы?» «Только карты. Бесполезная штука, я тебе скажу. У меня они не работали». «Потому что ты гадина!» — процедила сквозь зубы Марго. «И особенного прилива сил, как в случае с Мартой или Флорой, я не почувствовала. Так, легкий хмель». Думаю, из-за того, что на момент смерти она была истощена. Одним словом, шкурка выделки не стоила. «Я бы твою шкуру выделала!» Арина физически ощущала исходящую от Марго ярость. «Успокойся. Не сейчас». «Я спокойна. Смертельно спокойна!» Марго улыбнулась. Лучше бы не улыбалась. Такой страшной была ее улыбка. На мгновение Арине показалось, что вернулась прежняя Марго. Безумный, неупокоенный дух. Но дрогнуло пламя свечей, колыхнулась полупрозрачная кисия тумана, и безумие во взгляде подруги растворилось. А потом оказалось, что дело исполнено не до конца. Соломея уперлась поясницей в край стола, скрестила руки на груди. «Кое-кому из этих дур пришла в голову дивная идея вызвать нашу мертвую пророчицу на посмертный допрос. Им было мало уже услышанного. Они жаждали продолжения». «И вы ее не пустили. Это ведь вы, а не Анук, рассыпала на кладбище заговоренную соль. Очень удобно быть морочницей, особенно сильной». Соломея кивнула. «В транс впадают не только простые смертные, но и ведьмы. Мне и нужно-то было всего секунд 30. А откуда ты знаешь про соль?» Она вперила в Арину внимательный взгляд. «Это я ее научила». Вмешалась Анук. «Зачем вы так поступили прошлой ночью? Почему отрезали от меня Марго?» Взгляд, прежде чем остановиться на Анук, скользнул по полу. В наползающем тумане игла была почти не видна, так же, как и пальцы Марго. «Для вашего же блага. Если бы той ночью Марго напала на тебя, а так бы оно и случилось, ты бы ее убила. А если бы она не получила то, что ей нужно, потеряла бы память. Лучше потерять память, чем душу». Губ Анук коснулась слабая улыбка. Старая ведьма вообще была поразительно спокойна, особенно принимая во внимание ситуацию, в которой они оказались. «Есть! Я держу ее!» Рука Марго с зажатой в пальцах иглой вынырнула из тумана. Арина едва сдержала вздох облегчения. Рано радоваться. Самое тяжелое еще впереди. Все равно я не понимаю. Внимание Соломии нужно рассредоточить. Отвести глаза. «Зачем вы опоили меня своим зельем? Потом заперли в подвале». «Вот!» В правую руку вонзилось что-то острое. «Держи крепче, потому что я ее сейчас уроню». Двумя пальцами, осторожно. Но в то же время крепко она сжала основание иглы. Вдохнула-выдохнула. Туман наползал, просачивался сквозь щели в полу, поднимался все выше, до коленей. Туман был ее сообщником. «Как интересно получается!» Соломея хлопнула в ладоши. «Оказывается, я зря волновалась. Вы подозревали друг друга». «Я подозревала тебя». Голос Анок звучал ровно, даже словно бы сонно. «С того самого момента, как учуяла, чем пахнет твоя кровь». «И чем же?» Соломея подалась вперед. «Гнилью, близкой смертью. Вчера после визита к психиатру я поняла, что ты очень больна». «Надо же! Да ты у нас, оказывается, тоже тонкий диагност!» Пальцы Соломеи коснулись крыльев носа, пробежались по щекам к подбородку, повторяя путь кровавых дорожек. Ты специально использовала слишком много духов, чтобы я не учуяла. Анук словно ее и не слышала. Но твой легендарный нос не обманешь. Да. Анук снова усмехнулась. А теперь скажи, кому пойдет больная ведьма, когда обычные врачи ей уже не в состоянии помочь? И сама же себе ответила. К целительнице, которая внезапно исчезла. Это ваше дело. Прошлой ночью вы искали тело Марты, догадалась Арина. Поэтому и взяли ее пеньюар. Искала. И нашла. И даже посмела нарушить ее покой, чтобы найти ответы. Марго оказалась очень хорошей пророчицей. Мертвая восстала из праха. «Нечего поэтизировать банальности», — поморщилась Соломея. «Скажи уж прямо, ты нашла записную книжку Марты». «Я нашла подтверждение своим подозрениям». «Но зачем было связывать меня? Я ведь вас подозревала. Я вас едва не убила». «Не убила же». Анук едва заметно повела плечом. «А остальное я переживу». «Девочки, боюсь вас разочаровывать, но эта ночь не переживет ни одна из вас». Соломея многозначительно глянула на свои наручные часы. «Когда я поняла, что это она, Анук смотрела только на Арину, то приняла очень важное решение». «И снова демагогия», — перебила ее Соломея. «Скажи уж как есть, ты решила меня убить, и вот это все? Она похлопала по столу. «Нужно как раз для убийства. А тебя она сунула в подвал, чтобы не мешала. Да вот только не учла, что ты такая прыткая. Кстати, я должна сказать тебе спасибо. Если бы не ты, я бы уже лежала на этом столе, выпотрошенная, как жертвенный агнец». «Ты не агнец». Игла царапнула кожу, и Арина сжала ее покрепче. Теперь не отвлекаться. Думать только о пульсирующей золотой точке. Той, что пробуждает энергию и дарит силы. Попробовать ее увидеть так, как Марта. «Я пыталась тебя уберечь. Защитить от нее. Голос Анук стал тихим, едва различимым. «С тех пор, как она узнала что-то истинное, ты стала главной ее целью. И она бы справилась с тобой, девочка. Несмотря на черную кровь, несмотря на все твои силы, сейчас ты очень уязвима. Недостаточно быть инициированной кровью. Нужно уметь пользоваться дарованной силой. А ты не обучена даже азам, и времени на обучение не было. Я решила, что ты мне помешаешь. Я вполне могла справиться сама. Я бы вернулась за тобой, когда все закончилось». «Да, вышло все иначе», — Соломея усмехнулась. «Но в одном ты права. Силы истинной ведьмы вполне может хватить для полного исцеления. Наверное, если бы я узнала о существовании девчонки чуть раньше, никто бы не пострадал». «Никто, кроме меня», — уточнила Арина. Туман поднимался все выше. Аринины коленки казались островами в сизом туманном море. А руки, их она почти не видела. И это хорошо, потому-то и Соломея их не видит. Ни рук, ни золотой иглы. Всего пара секунд, чтобы настроиться. Почувствовать, где оно. Средоточие жизненных сил, волшебная сезам, открывающие шлюзы для энергии. Ошибиться нельзя. «Чем-то ведь нужно жертвовать?» Соломея пожала плечами. «То есть кем-то. Но сейчас я не собираюсь рисковать. Я убью вас обеих. А когда Ямаха вернется из своего байкерского путешествия, ее тоже. И будет у меня 9 жизней. Или 81. А? Анук, ты как считаешь, сколько ваших жизней в итоге мне достанется? По одной или по 9?» «Смотри, как бы тебе не подавиться». Анук снова смотрела только на Арину. И во взгляде ее было... Что? Понимание? Одобрение? «Будет очень тяжело. Думаешь, я этого не понимаю? Вы обе самые сильные. Отдача получится такая, что, возможно, придется собирать себя по кусочкам. Но когда я соберу...» Соломея мечтательно улыбнулась. Игла вошла в кожу совершенно безболезненно. Арина даже не сразу поняла, что она вообще вошла. Надавила чуть сильнее. Ее вели чужие знания и чужой опыт. Даже собственные ощущения оказались чужими. Но она была уверена, что все делает правильно. Силы, пусть даже и ведьмовские, это та же энергия, только трансформировавшаяся в нечто особенное, непонятное. А значит, чтобы вернуть силу, ей нужно разблокировать энергию, прочистить каналы, меридианы, чакры или что там еще забил порошок Анук. И золотая игла, как золотой ключик, который открывает самую важную, самую заповедную дверцу, ключик нужно повернуть. Она повернула и почувствовала, как все изменилось, стало ярче, громче, острее. Туман распался на мельчайшие капельки. И в каждой капельке Арина видела свое отражение, чувствовала движение крови по сосудам и спасительное тепло, которое она дарила. И боль, рождающуюся в оживающих мышцах, она тоже чувствовала. Впервые Арина радовалась боли. «Получилось?» Марго смотрела на нее с надеждой. Не знала, что именно должно получиться, но уже радовалась. «Не пойму пока». Тело оживало, но очень медленно. Слишком медленно. Поднять руки с коленей до сих пор не получалось. Ей нужно время. Знать бы еще сколько. Кстати, о кладбище. Соломея рассеянно потерла переносицу. Ты была там вместе с Марго? Да. Но при этом не заметила, кто именно рассыпал соль. Значит, мой морок тогда подействовал и на тебя тоже. Соломея присела перед ней на корточки. Выходит, я могу попытаться сделать это с тобой еще раз? Ее лицо было так близко, что если бы у Арины получилось протянуть руку, она бы до него дотронулась. Трещинки, морщинки, сколы. То появляющиеся, то исчезающие. Стираемые невидимым ластиком. Платиновые волосы виснут седыми патлами и снова собираются в безупречную прическу. Только глаза остаются неизменными. Холодные, колючие, с пульсирующими зрачками. Голова закружилась, мир поплыл, но через мгновение наваждение исчезло. Мир стал прежним, отчетливым, словно с него сдернули упаковочную пленку. «Да, не получилось», — сказала Соломея с легкой досадой и вернулась обратно к столу, чтобы тут же, как ни в чем не бывало, продолжить. «Ты быстро учишься». «Флора не пришла на похороны Марго, потому что к тому времени вы ее уже убили?» — спросила Арина. «Видящую, да еще такую, которая задает очень неудобные вопросы. Нужно убирать первой». А потом пришел черед Альбины и Софьи. «Эти идиотки решили вызвать Марго своими силами. Хорошо, что у Альбины не хватило мозгов держать все в тайне. Она мне позвонила, и я просто приняла меры. По уму нужно было дождаться и Софью. Но похмелье. Я решила не рисковать, и все сложилось как нельзя удачнее. Когда нашлась Альбина, ты, Анук, позвонила мне, рассказала, что вы едете к Флоре. И я тоже примчалась туда. Как же можно бросить подружек в беде? Я даже пошла вас искать. А в лесу наткнулась на Софью. На ловца и зверь бежит». «Значит, Софью тоже убили вы?» Ответ был очевиден, но Арина все-таки спросила. «Конечно, я». Соломея кивнула. «А вы подозревали того сумасшедшего? Думали, это ненормальный братец Флоры всех убивает? Видишь, я же говорила, что с ним все вышло как нельзя лучше. Вы переключились, и я почти перестала опасаться за свою старую шкуру. Помнишь, Анук, ты тогда еще спросила, не пьяна ли я? А я как раз и была пьяна от переполнявшей меня силы. Если бы ты была чуть более внимательна, если бы не зациклилась на безумном охотнике за ведьмами, то догадалась бы уже тогда. Ну, что ты молчишь?» В клубящемся тумане лежащую Анук почти не было видно. Соломея рывком подняла ее с пола, привалила спиной к стене, как и Арину. «Вот так, пожалуй, лучше», — сказала морочница, глядя на старую ведьму сверху вниз. «Ты тоже допустила ошибку». Анук поморщилась. «Когда вывозила вещи из дома Марты, забыла заглянуть в стиральную машину. Для чующей нет ничего лучше нательного белья. Я нашла ее могилу и вспомнила пророчество Марго. Мертвая восстанет из праха». «Если уж быть честной, я допустила еще один промах. Не заподозрила неладное, когда ты вызвала меня на серьезный разговор и стала почивать своим кофе. Я тогда даже обрадовалась, подумала, вот он. Шанс добраться до старой хитрой Анук. И заманивать никуда не придется. А потом бац, словно по башке меня шарахнул этот твой особенный кофе. Отключилась, а в себя пришла уже в этом хлеву, с пыльным мешком на голове, с кровянкой под носом. Думаешь, я тебе такое прощу? Думаешь, позволю уйти легко и безболезненно? Так вот зря. Подыхать ты будешь в адских муках. Это я гарантирую». «В моем возрасте глупо бояться смерти». Анук повела плечом, голос ее звучал отстраненно, даже равнодушно. «Не переживай за меня, неразумная. Переживай за свою душу». «Вот за что я тебя не люблю, так это за вечные нравоучения. Всю жизнь ты меня воспитывала. То не делай, так нельзя. Это не по совести. Надоело». Руки Арины чуть шевельнулись. Приподнялись в воздух на пару сантиметров, но тут же снова упали на колени. Слишком медленно. А терпение Соломеи уже на исходе, и ее настоящее лицо больше не прячется за маской морока. Зеленые глаза горят голодным блеском. Такая переварит любую силу. Съест и не подавится. С кого начнет? «По-хорошему, мне следовало бы убить твою протеже прямо у тебя на глазах». Соломея перешла на вкрадчивый шепот. «Чтобы последним, что ты запомнила в этой жизни, оказались ее предсмертные хрипы. Но нужно быть реалистом. Она хоть и сильная, но опаснее для меня все-таки ты. Значит, с тебя и начнем». Черная тень в дверном проеме припала к земле, готова напасть. Блэк пришел, не оставил хозяйку в беде. «Хороший мальчик». И Соломея тоже готова напасть. Проверяет остроту кинжала, откладывает в сторону, тянется за камеей. «Последний вопрос. Вот и конец». Все игроки уже на исходной. Блэк в дверях, Марго с беззвучным шипением, выпуская черные когти, скребет по черепушке. Мертвый пес и мертвая ведьма снова готовы забыть о взаимной неприязни, готовы ее защищать. Вот только что их силы против сил Соломеи. Не хватает еще игроков. Определенно не хватает. И сама она не готова. Черная кровь, убаюканная порошком Анук, просыпается очень медленно, не спешит защищать, делиться вековой ведьмовской мудростью. И веретено, родовая вещь не у нее, а на столе, лежит сиротливая, на первый взгляд совершенно безопасная. Ей бы веретено, с ним дело пошло бы веселее. «Какой вопрос?» Камея качнулась из стороны в сторону. Тик-так. «Почему никто не попробовал призвать других убитых ведьм, чтобы спросить у них самих, кто их убил?» Ей в самом деле было интересно. «Это ведь так логично. Если можно призвать Марго...» «Глупая!» Соломея коротко хохотнула. «С ведьмами круга этот номер не пройдет. Умерла, значит, умерла. Освободилась от земных проблем и обязательств. Ты думаешь, кому-то хочется добровольно становиться непрекаянным духом? Спроси у своей мертвой подружки, рада ли она тому, что с ней случилось. Хочется ли ей быть неупокоенным духом?» «Я больше не неупокоенный дух», — сказала Марго с мрачной усмешкой и запустила в Соломею черепушкой. Блэк, словно того и ждал, сорвался с места, в один гигантский прыжок оказался у стола. Волчьи челюсти сомкнулись на руке, сжимающей Камию. Арина не поняла, испытала ли Соломея боль, но что-то она определенно почувствовала. Взмахнула свободной рукой, защищаясь от невидимого врага. «Не смей!» — крикнула она Марго, уже примеряющейся к ее шее. «Ага, сейчас!» Черный коготь прочертил невидимую линию на маскоподобном лице, заставляя Соломею дернуться, удивленно вскрикнуть и снова схватить со стола кинжал Анук. «Марго, осторожно!» — Арина опоздала. Клинок вонзился в живот Марго, полоснул снизу вверх, рассекая едва ли не пополам, заставляя со стоном отползти прочь, съежиться в темном углу. Но Блэк напал снова, напоролся на кинжал, отскочил. Ему не было так больно, как Марго. Однако и по-настоящему навредить Соломее пес тоже не мог. Ну что ж, по крайней мере, они попытались. Арина попробовала встать. Наверное, еще пару минут, и у нее бы получилось. Вот только не было этого времени, а Соломея передумала, решила начать с нее. Иначе к чему этот полный ярости взгляд? Отчего так алчно подрагивает острие кинжала, примиряясь, приноравливаясь к сонной артерии? «Я говорила, будет много крови». Соломея улыбалась. В ее улыбке не было безумия. Одно лишь предвкушение скорого чуда. «Я тебя не обманывала». «Не в этот раз, мадам». От знакомого голоса заныло сердце. Ей бы испугаться, она радуется. «И руки вверх поднимите. Быстро!» «Волков, тебя нельзя оставлять одну». Он не смотрел в ее сторону. Он не сводил глаз Соломеи. И пистолетная дула тоже не сводила с нее холодного, вороненного взгляда. «Мадам, прошу вас». «Отдайте мне оружие».